Но я знаю, что вы очень хорошо относитесь к Тиму, поэтому я набрался смелости попросить вас. Не смогли бы вы приехать и повидать меня сегодня, поскорее, и, может быть, взять Тима до воскресенья? Ее хоронят завтра. Нельзя послезавтра, потому что воскресенье. Я не хочу, чтобы он был на похоронах. Хорошо, миссис Хортон. Я буду здесь, и Тим тоже. Спасибо, спасибо огромное. Я так благодарен. Да, постараюсь, мисс Хортон. Скоро увидимся. Пока и еще раз спасибо. Донни увела Тима в сад, пока Рон разговаривал с мистером Мортимером, гробовщиком, который действительно оправдал рекомендации доктора Перкинса. Смерть в семье австралийского рабочего не требует больших расходов. Строгие законы делают наживу за счет горя близких почти невозможной. Ни шикарных гробов, ни поминок, ни публичного прощания с телом. Все делается быстро и тихо. Настолько, что часто друзья и соседи узнают о подробностях, когда похороны уже состоялись. После того, как ушел гробовщик, Мэри Хортон остановила свой Бентли на улице против дома Мелвиллов и поднялась по ступенькам к передней двери. Рано утром соседи уже знали о случившемся, и на многих окнах предательски приподнялись занавески, когда Мэри дожидалась ответа на стук. Мик, муж Донни, открыл дверь и уставился на Мэри в замешательстве. На какое-то мгновение он подумал, что это кто-то связанный с похоронным бюро, и сказал: «О, мистер Мортимер только что ушел, 5 минут назад». Мэри посмотрела на него оценивающе. «Вы, должно быть, муж Дон. Я Мэри Хортон и приехала забрать Тима. Но, пожалуйста, скажите потихоньку мистеру Мелвиллу, что я здесь, и не говорите пока Тиму о моем приезде. Я подожду». Мик закрыл дверь и пошел по длинному холлу. Мысли его совершенно смешались. Из того, что говорили Мелвиллы, он решил, что мисс Хортон старая леди. Но хотя у женщины на террасе были совершенно седые волосы, она вовсе не была старой. Рон пытался заинтересовать Тима телевизионной программой. Мик бровями указал ему в сторону двери, и Рон сейчас же встал и, выйдя, закрыл за собой дверь. «Дон, здесь мисс Хортон», — прошептал Мик, садясь рядом с ней. Она посмотрела на него с любопытством. «Ну и как?» «Она вовсе не старая, Дон. Почему ты сказала, что она одного возраста с Роном? Я не мог поверить своим глазам, когда открыл дверь. Ей не больше 45, если не меньше». «Что это ты говоришь, Мик? Конечно же, она старая. Правда, я не видела ее вплотную тогда вечером у машины, но стояла достаточно близко, чтобы разглядеть, что она старая, а волосы у нее белее, чем у папы. Знаешь, люди могут посидеть и в 20. Говорю тебе, она сравнительно молодая женщина». Донни мгновение сидела молча, затем покачала головой и криво усмехнулась. «Хитрая лиса! Так вот в чем ее игра». «В чем ее игра?» «В Тиме, конечно. Она спит с ним». Мик присвистнул. «Конечно, но разве твои родители ничего не подозревали? Они же так следят за Тимом, Дон». «Мама и слова поперек слышать не хотела о своей драгоценной мисс Хортон, а папа, с тех пор, как Тим стал приносить деньги от мисс Хортон за работу в саду, как кошка, которая съела сало, ха-ха-ха, работает в саду, как же!» Мик бросил взгляд на Тима. «Потише, Дон. О, я готова убить отца за эту слепоту!» — прошипела Донни сквозь стиснутые зубы. «Все время мне казалось, эта женщина подозрительной, но папа и слова не хотел слышать. Ладно, я понимаю, что мама ничего не подозревала, но отец-то должен был послушать меня. Слишком много он думал о лишних деньгах». Рон, в свою очередь, вытаращил глаза на Мэри Хортон, даже на мгновение немного оживился. «Вы... мисс Хортон?» — хрипло спросил он. Голос его звучал так из-за долгих часов напряжения. «Да, я Мэри Хортон. Вы тоже думали, что я совсем старая леди, мистер Мелвилл?» «Да, думал». Он достаточно успокоился, чтобы открыть как следует дверь. «Пожалуйста, проходите, мисс Хортон. Надеюсь, вы не будете возражать, если мы пройдем в спальню, прежде чем я провожу вас к Тиму». «Конечно, нет». Она пошла за Роном, чувствуя некоторое смущение. Это была главная спальня в доме, и она думала, что Рон выдержит, если будет с ней разговаривать,